Глава 5. Известие о том, что мне предстоит работать в группе с кореглазым новеньким, который приснился мне то ли в эротическом сне, то ли в кошмаре, взвинтило нервы настолько, что я выдохнула. Так он же только перевелся. На что профессор Чистослов бросил на меня равнодушный взгляд и размеренно провел пальцами по бороде. «Если не забыли, вы тоже в академии без году неделя», — заметил он. «Давайте, давайте, не тратьте время занятий. Группируйтесь бодрее». Биан Ас поднялся с места. Наверное, если бы лопата была человеком и обладала лицом, на нем отразилось бы больше эмоций, чем на бесстрастной физиономии новенького. Он приблизился к нам и встал слева от меня. Возможно, я себя накрутила, но кожа моя тут же пошла пупырышками». Дубрава наклонилась ко мне и шепнула. «Вот тебе и шанс нормально познакомиться». «Не собираюсь я с ним знакомиться», — отозвалась я таким же шепотом. «У меня от него мурашки, забыла?» «Ага, а еще он тебе снится». «Расскажешь кому-нибудь, листья пообрываю, или что там у тебя?» Предупредила я лисовичку. Она хмыкнула. «Да не дрейфь, не хочешь знакомиться с новеньким, познакомишься с кем-нибудь в тайниках». «Да не хочу я...» — начала я, но тут подоспел волкодлак. «Хоба!» — выдохнул он прямо над ухом. Оборотень очень вовремя впихнулся между мной и Бианом, так что, несмотря на болтливость и самоуверенность волкодлака, я ему даже обрадовалась. «Ну чего вы? Классно будет! Не бойтесь, сейчас мы быстро заставим эту вазу светиться. Я же с вами!» — сообщил он самоуверенно. Ясень все это время внимательно изучал что-то в фолианте, поэтому молчал. Но когда нагрянул волкодлак и залился соловьем, лесовик оторвал взгляд от текста и произнес. «Не помню, когда это среди волкодлаков встречались сильные маги». Алан тряхнул кудрями и оскалился уверенной улыбкой. «Не помнишь, потому что у лешаков память плохая», — не растерялся он. «А волкодлаков от концентрации отвлекают блохи». «Боюсь представить, откуда лешаки так много знают о блохах», — весело огрызнулся Алан. Ясень не уступал. «Боишься, это правильно. Лешаков есть за что бояться». Они бы наверняка продолжили препираться, но вмешалась Дубрава. «Вам заняться нечем. У нас вообще-то задание. Вон, смотрите, все уже стоят вокруг своих ваз. Гортензия и береза даже одну разбили, а мы последние». «Сейчас будем первыми», — улыбнулся Алан. Ясень закатил глаза и покачал головой, но все же в круг встал. Я предусмотрительно затесалась между Аланом и Дубравой, чтобы быть подальше от Биана. За все время он не обменялся с нами ни словом, только иногда бросал на меня взгляды, от которых в животе все сжимается. «Итак», — возвестил начало практической части профессор Чистослов, с укором глядя на гортензию с березой, которые со своим фальшстартом успели уничтожить его тренировочную вазу. «Сейчас мы применим одни из простых чар. С текстовой их версией вы уже ознакомились. Теперь нужно соединить их с пассами. Глядите и запоминайте». Мы все уставились на профессора Чистослова, который выпрямил спину и сделал круг правой рукой, наподобие взмаха в балете, но в конце еле заметно пошевелил пальцами. «Будьте внимательны», — сказал профессор. «Движения пальцев должны быть последовательными. Сперва безымянный, затем средний и в конце указательный. Читать чары, как вы помните, требуется в момент локтевого сгиба. Выполняйте синхронно. По одному у вас пока недостаточно концентрации, но групповое поле усилит ваши старания». Мысль о том, что я нахожусь в одном поле с Бианом Асом, концентрации моей не помогала. Мы крутили пассы и читали слова чар, но все мое внимание неумолимо сползало к кореглазому брюнету с правильными чертами лица и бесстрастным его выражением. Дубрава произнесла тихо. «Яра, ты бы так не глазела на него, а то, ну, видно слишком». «Да я не глазею». «Ладно, ладно, не глазей. Только не глазей как-нибудь в другую сторону». Я тихо выругалась под нос. Дубрава наблюдательная заметила, что я действительно поглядываю на Биана. А как не поглядывать, если его присутствие мешает мне сосредоточиться? Если заметила лесовичка, скорее всего, и сам новенький углядел. От этой мысли мои щеки потеплели, к тому же снова поймала себя на том, что кошусь на него. Я торопливо перевела взгляд на вазу и уставилась на нее изо всех сил. Ваза тем временем светиться никак не хотела. Ясень и Алан усердно размахивали руками. Дубрава повторяла за ними. У меня получались какие-то несуразные движения. И только у новенького выходили не попытки ощипанного воробья махать крыльями, а настоящие красивые пассы. «Так мы до завтра не справимся», — пробормотала я. «А ты соберись», — посоветовал Алан. Он напрягся так, что лоб покрылся испариной. «Видишь, как я стараюсь? Но всех вас мне не вытянуть». Послышался смешок ясеня. «Можно подумать, ты у нас великий и умелый чародей?» «Да получше некоторых», — хмыкнул Алан. «Ага, и поэтому взмок от натуги, пытаясь заставить светиться вазу». С кривой усмешкой отозвался лесовик. Алан сдул со лба блестящую каплю. «Что поделать, если приходится потеть за всех?» Лицо лесовика приняло ироничное выражение. «Бедный волкодлак. Он пытается пользоваться магией, но только потеет. Какая досада!» — проговорил он. «Может, если бы ты или, вон, ваша подружка-протеже старались, наша группа уже закончила бы?» — бросил Алан. Его слова попали в цель, и у меня в груди ухнуло. Я покривилась. Кудрявый зубоскал знал, куда клевать. «Я здесь не одна новенькая», — сказала я первое, что пришло на ум, и снова поморщилась, потому что низко и глупо топить тех, кто рядом, пытаясь выгородить себя. Но мой выпад волкодлак не оценил. «Биан! Он переведен по обмену», — отозвался Алан. «А ты?» «И еще слово», — вставил ясень. «Я направлю концентрацию на тебя. Посмотрим, что будет с твоей шерстью под чарами свечения». Остаток занятия мы провели в напряженном молчании. Я чувствовала на себе тяжелые взгляды. С одной стороны, Алана, которому я, судя по всему, не нравлюсь. А с другой — Биана, мысли которого вообще тайно покрытая мраком. Впрочем, наши усилия не пропали даром, и под конец занятия ваза все же ненадолго засветилась. Профессор это отметил, но сказал, что нам еще заниматься и заниматься, поскольку наложение чар требует высокого уровня внимания и математической точности в исполнении пассов. Когда мы покидали аудиторию, я была счастлива оказаться подальше от волкодлака и новенького. Ясень пошел к своим приятелям, а мы с Дубравой отправились на перерыв в самый дальний уголок сада, чтобы никто не глазел и не мешал. По пути заскочили в туалет, потому что во время занятий ни у кого даже мысли не возникло попроситься выйти. Когда вышла из кабинки, Дубравы не обнаружила. Пришлось идти в сад одной. Настроение складывалось неоднозначное. Занятие можно считать успешным, но слова волкодлака задели. Да еще и этот безмолвный Биан. Поймала себя на том, что сейчас была бы не против даже компании Хрома, а Соловья с Михой и подавно. С момента моего возвращения медведя я до сих пор не видела. Неужели он на меня так зол? По пути откуда-то вернулась Дубрава и теперь шагает рядом. «Да не переживай ты так», — успокаивала она меня на ходу. «Алан придурок, он всех задирает. Натура у него такая, волкодлачья». «Обидно, потому что он прав», — вздохнула я. Мы вышли в сад и, обойдя компанию, из которой слышен звонкий голос Пересвета, прошли в самый конец зарослей в тень кленов. «Да ничего он не прав», — решительно заявила лесовичка, когда мы сели на лавочку. «Он просто дурак, а тебе нужно общаться с нормальными парнями. Смотри, что я тебе принесла». Она сунула пальцы в карман, а когда вытащила, на ладони блеснула серебристая круглая коробочка. «Вот, держи», — сказала лесовичка и протянула мне. «Твое зеркальце скажи». «Я смоталась, пока ты была в туалете. Взяла на твое имя на студ-складе». Я выпучилась на нее и на зеркальце. «Ой, это реально мое зеркальце? А так можно?» Дубрава сдвинула плечами. «Ну как?» — проговорила она. «Обычно зеркальце, скажи, выдают одно в руки на студента. Но на студ-складе на выдаче работает лесовик, а у нас внутри вида хорошие отношения. Так что давай регистрироваться в тайниках». Регистрироваться там мне не хотелось. Тем более, что приложение запрещено в Академии парамагии, а мне лучше не рисковать лишний раз. Но теперь, когда Дубрава задействовала видовые связи, отказываться хамство, я согласилась. Мы быстро настроили зеркальце на мое биополе, чтобы слушало приказы. Пользоваться им оказалось просто, точно так же, как и ЕТПшкой. Только у зеркальца более узкий охват, похожий на локалку для студентов Академии, тогда как ЕТП — глобальный артефакт. «Вот смотри», — проговорила Дубрава, указывая на списки в зеркальце. «Здесь предметы, планы лекций, писать и читать конспекты, правда, надо самим, преподы говорят, так запоминается лучше, но схемы того, что проходят на занятии, в зеркальце есть». «Как удобно». «Да», — кивая, согласилась лесовичка. «Здесь связь, можно соединяться в личке, тут чаты. А вот это самое посещаемое студентами сообщество — тайники, приложение анонимное». Меня и так сильно напряг факт регистрации в этих тайниках, а слово «анонимный» смутило еще больше. Я с сомнением покосилась на Дубраву и спросила. «Уверена, что мне туда надо?» «Хватит задавать вопросы, подруга», — знающим тоном ответила лесовичка. «Пора действовать». После чего отправила в приложение запрос на регистрацию нового пользователя. Ответ пришел моментально. Теперь я числилась в тайниках, как Леди Молния. А на месте аватарки красовалось грозовое облако и яркая вспышка разряда. «Ну и что дальше?» — спросила я Дубраву. «Как что? Ждать, пока тебе напишут?» — удивленно проговорила Дубрава. «Можно, конечно, и самой написать, но не девичье это дело, я так считаю». Я хмыкнула. «Как у девушки 21 века...» рожденной в пропаганде эмансипации и феминизма, у меня таких предрассудков не было. Точнее, я считала, что не было, потому что на самом деле никогда не могла набраться смелости и первой пригласить парня. «Да кто мне писать-то будет?» — отозвалась я. «Я же только зарегистрировалась». «Кто-нибудь напишет?» — убежденно произнесла Дубрава. «Ты слишком в меня веришь, ты ведь...» Начала говорить я, но не закончила, потому что зеркальце издало курлыкающий звук, и в иконке сообщений появилась цифра 1. «Это что?» — не поверила я. А Дубрава вскинулась и захлопала в ладоши. «Я же говорила!» — воскликнула она. «Напишут. Вот и написали». Только и смогла выдавить я. «Что — воскликнула Дубрава. «Жми давай!» Все еще пребывая в растерянности, я ткнула на сообщение и уставилась на стандартное «привет». «Давай-давай!» — подбодрила лесовичка. «Не теряйся! Пиши!» В сети я никогда не знакомилась, так что теперь моя растерянность только выросла. Дубрава это заметила и взяла дело в свои руки. «Да отвечай же! Привет!» Мне такая переписка казалась пределом глупости. Но как можно кого-то узнать, общаясь штамповыми фразами, когда даже лица собеседника не видишь? Да что лица? На аватарке у того, кто мне писал, какая-то черная то ли клякса, то ли капля, а ник — Виконт Схимник. Я поморщилась. По какому принципу эти тайники выбирают имена и аватарки? «Вроде бы наугад», — ответила неоднозначно Дубрава. «Но некоторые считают, что она это делает с учетом особенностей пользователя. По-моему, это ерунда. Меня она обозвала «жрица тайги». Ну какая из меня жрица?» В подтверждении слов Дубрава обвела себя ладонями. Я промолчала, потому что Дубрава совершенно не обратила внимания на тайгу и то, что она непосредственно связана с природой Дубравы. «Ну, допустим. Дальше-то что?» — поинтересовалась я. «Переписывайся», — сообщила лисовичка уверенно. Противостоять ее напору сил у меня не нашлось, так что пришлось переписываться. «Привет», — ответила я после паузы. «Чем занимаешься?» Тут же пришло новое сообщение. «Отдыхаю после занятий у профессора Чистослова». Последовала короткая заминка, потом я увидела бегущую полоску, которая означает, что собеседник набирает ответ. Затем курлыкнуло сообщение. «Ты тоже с первого курса?» Дубрава, которая все это время неотрывно таращилась в мое зеркальце, радостно захлопала в ладоши. «Как классно! Он с нашего потока. Возможно, мы даже виделись. А может, и знакомы. Как романтично!» Мне оставалось только молча закатить глаза и ответить анонимному собеседнику. «Да». «Классно. Наверное, у тебя много друзей. Поток на первом курсе в этот раз большой». Я собралась написать ответ, но в этот момент откуда-то из сада донесся девчачий оклик. «Дубрава, иди к нам. Гортензия и береза поспорили, сможешь ли ты вырастить куст самшита за 10 минут». Дубрава вскинулась. Ее зеленые волосы красиво колыхнулись и зашевелились. «Да за 10 минут я вам целую сирень выращу!» — отозвалась она и обернулась ко мне, торопливо произнеся. «Яра, ты тут справишься? У меня дело чести!» Я хмыкнула. «Да уж с приложением знакомств разберусь!» Когда Дубрава ускакала в толпу лисовичек выращивать на время кусты, я вернулась к неизвестному собеседнику. Не то чтобы мне сильно требовалась его компания, но раз уж начала, почему не пообщаться? «Не могу сказать, что у меня много друзей», — ответила я ему. «Но те, что есть, хорошие ребята». «Везет. Я пока особо ни с кем не общаюсь. Вот поэтому залез в тайники». Издалека донесся смех. Потом лисовички хором начали считать, видимо, Дубрава уже вовсю трудится над проращиванием зелени. Я хмыкнула и ответила. «Думаешь, здесь тебя ждет успех?» «Но с тобой ведь я уже общаюсь». Парень прав. Я сама не заметила, что втянулась в разговор. Возможно, эти тайники не такая уж и ерунда, хотя мне все еще неизвестно, с кем я разговариваю. «Так и есть», — ответила я. «Но анонимность все портит». «Думаешь? Как по мне, это наоборот помогает. Некоторые студенты застенчивые, а здесь можно не бояться». Мне тут же вспомнились слова песни известной рок-группы. Я не удержалась и написала их. «Я знаю, круче в мире не найти. Ты самый лучший в этой соцсети. Но только, брат, не выходи на улицу. Там по полной можно огрести». Примечание. Отрывок из песни «Самый лучший в соцсети» группы «Арктида». Опять повисла пауза, в которой из центра сада смех и веселье лисовичек стали громче. Виконт-схимник все не отвечал. Я даже немного напряглась. Может, я слишком грублю? Но потом появилась полоска загрузки. Ага, печатает. Затем курлыкнуло сообщение. «Считаешь, у меня не хватит смелости встретиться лично?» Это были вызов и провокация. Мне бы послать его подальше с такими подкатами, но что-то внутри ёкнуло, и, несмотря на понимание манипуляции, я ответила. «Но ты ведь не знакомишься в академии, а зачем-то полез в тайники?» «Ты тоже». Во мне снова все вспыхнуло. От раздражения и интриги. Кто бы мог подумать, что переписка непонятно с кем может вызвать столько эмоций. Я перекинула ногу на ногу и оперлась локтями на колени, набирая ответ, что, кстати, очень удобно реализовано. Нужно просто держать зеркальце и мысленно концентрироваться на ответе, а буквы набираются сами. Я набрала. Я-то не страдаю от нехватки общения. «Тогда что ты здесь делаешь?» пришел незамедлительный ответ от виконта-схимника. Меня накрыла волна злости. Даже затряслись руки. Я захлопнула зеркальце и сунула его в карман юбки. У него там сканер моих болевых точек, что ли? Этот виконт-схимник умело выводит меня из себя. Я о таких парнях слышала. Они используют какие-то пикаперские штучки и будоражат эмоции. Я хмыкнула и сама себе ухмыльнулась. Не на ту напал. Такие, как он, никогда не переходят от слов к делу, потому что крутые и смелые только в сети. А в жизни, как в той самой песне, даже носа не высунут. Снова сунув пальцы в карман, я вытащила зеркальце. Виконт-схимник все еще на связи. Надо же, ждет, когда отвечу. Я плотоядно облизнула губы. Ну что, ботаник, держись, иду ва-банк. Я здесь развлекаюсь, ничего серьезного. Но если ты готов к настоящим развлечениям, предлагаю встретиться в реале, написала я. Когда отправила сообщение, по груди растеклось приятное тепло удовлетворения. Осадить кого-то с раздутым эго всегда приятно. И сейчас я с чувством выполненного долга и заслуженной победы смотрела на стекло зеркальца «Скажи», где в чате повисла пауза. «Ха!» — сказала я себе. «Даже в тайниках не смог выдержать напор. Неудивительно, что у тебя нет друзей». Сказать, что я сама утопаю в дружеском внимании, тоже нельзя, особенно учитывая, как ко мне относятся студенты и агенты. Но даже у меня получилось обзавестись компанией. В голове всплыл образ соловья. Жгучего блондина с загорелой кожей и такой улыбкой, что ум отшибает. Я его не видела с того момента, как они с Алексом подрались у Спрутовской, а Миху... В животе стало неприятно. Я до сих пор перед ним не извинилась за то, что доставила кучу проблем. Я глянула на запястье. На часах за полдень, а до начала занятий у Алекса еще 40 минут. Так что самое время отлучиться из академии в корпус Акопос и посыпать голову пеплом перед медведем. Поднявшись, я не смогла удержаться и заглянула в тайники, где светится новое сообщение. Надо же, виконт-схимник собрался с духом и смог ответить. Когда открыла послание, в груди снова ёкнуло, потому что в сообщении значилось. «Хочешь встретиться?» «Не вопрос». Общение походило на какое-то перебрасывание мяча, и сейчас ведущий мяч у виконта-схимника, который, судя по тону, считает, что я трухло и не решусь выйти из тени анонимного чата. Легко. Сегодня после занятий в саду под дальними кленами. Когда отправила сообщение, мне тут же захотелось его удалить. В голову полезли всякие мысли. Вдруг он урод какой-нибудь, или, что еще хуже, придурок. Не просто так ведь он скрывается в запрещенном анонимном чате Академии. Но потом выдохнула и взяла себя в руки. Вообще-то, я тоже нахожусь в этом чате, и в придурочности замечена не была. Наверное. Выкинув вопрос с предстоящей вечером встречей, я решительно поднялась и направилась к выходу из сада. Сейчас мне предстоит дело посерьезней, ведь Миха огреб из-за меня совершенно незаслуженно.